Когда немного спустя я вошел к Эльстиру, мне сперва показалось, что мадмуазель Симоне нет в мастерской. Правда, там сидела девушка в шелковом платье и без шляпы. Но мне не были знакомы ни ее великолепные волосы, ни ее нос, ни цвет лица. Я не находил в ней той сущности, которую извлек из юной велосипедистки, носившей черную шапочку и прогуливавшейся вдоль берега. Однако то была Альбертина. Но даже когда я уверился в этом, я не оказал ей внимания. В молодости, когда появляешься в светском обществе, умираешь для самого себя, становишься другим человеком. Ибо всякая гостиная есть новая вселенная, где, повинуясь законам иной моральной перспективы, устремляешь свое внимание, как будто все это имеет для тебя неприходящий смысл на людей, на танцы или на карты, которые завтра же забудутся. Так как для того, чтобы подойти к Альбертине и вступить в разговор с ней, я должен был пройти путь, начертанный отнюдь не мною и приводивший меня сперва к Эльстиру, проходивший затем мимо нескольких групп приглашенных, которым меня представляли, затем мимо буфета, где меня ждал земляничный торт и где я остановился, чтобы отведать его, слушая тем временем музыку, которую начали исполнять, то все эти моменты приобрели для меня такую же значительность, как и мое представление мадмуазель Симоне, представление, сделавшееся теперь всего лишь одним из этих моментов, хотя несколько минут тому назад оно было единственной целью моего прихода, теперь совершенно забытой. Впрочем, разве не то же самое происходит и в действительной жизни с нашими настоящими радостями, с нашими великими горестями? Окруженные посторонними людьми, мы от нашей любимой получаем ответ, благоприятный или убийственный, которого ждали уже целый год. Но надо продолжать разговор. Мысли цепляются одна за другую, образуя некую поверхность, которой разве что время от времени коснется вдруг более глубокая, но замкнутая в очень узкие пределы воспоминания о том, что нас постигло несчастье. Если же вместо несчастья приходит счастье, то может случиться, что лишь через несколько лет мы вспомним, что величайшее событие в жизни наших чувств совершилось в таких условиях, которые даже не дали нам времени задержать на нем внимание, почти помешали нам осознать его. В какой-нибудь гостиной, например, куда мы и отправились только в чаянии этого события. В тот момент, когда Эльстир позвал меня, чтобы представить Альбертине, сидевшей несколько дальше, я прежде доел кофейный эклер и еще не без интереса задал несколько вопросов относительно нормандских ярмарок одному старому господину, с которым только что познакомился и которому счел возможным подарить розу из моей петлицы, возбудившую его восхищение. Не то чтобы знакомство, последовавшее за этим, не доставило мне никакого удовольствия и не придало мне в собственных глазах известной важности. Что касается удовольствия, то я, конечно, ощутил его несколько позднее, когда, вернувшись в гостиницу и оставшись наедине, снова сделался самим собою. С удовольствиями бывает то же самое, что с фотографиями. Впечатление, создавшееся в присутствии любимого существа, только негатив. Мы проявляем его потом, у себя дома, когда находим в своем распоряжении ту внутреннюю темную комнату, вход в которую запрещен, пока мы среди людей. Если удовольствие я осознал через несколько часов, то значительность факта этого представления я ощутил сразу же. В минуту, когда нас представляют, мы, правда, чувствуем себя внезапно осчастливленными, становимся владельцами чека, гарантирующего вам будущее удовольствие, которых мы добивались уже несколько недель. Все же мы понимаем, что получение его кладет для нас конец не одним лишь мучительным розыском, что могло бы наполнить нас только радостью, но также и бытию некоего существа, которое было преображено нашей фантазией и приняло преувеличенные размеры под влиянием нашей тревоги и боязни, что мы останемся неизвестны ему. Когда наше имя раздается в устах того, кто представляет нас, в особенности если это лицо, как сделал Эльстир, сопровождает его хвалебными пояснениями, в эту торжественную минуту, напоминающую момент феерии, когда дух приказывает одному из действующих лиц внезапно превратиться в другое, та, к которой мы стремились приблизиться, исчезает, Да и как могла бы она остаться сама собою, если в силу того внимания, которое незнакомка должна обратить на наше имя и оказать нашей личности в глазах, находившихся еще вчера в бесконечной дали, и которые, как нам казалось, наши глаза, блуждающие, некоординированные, разбегающиеся в разные стороны, готовые отчаяться, никогда не могли бы повстречать. Сознательный взгляд, непостижимая мысль которых мы искали в них, как бы по волшебству и совершенно просто заменяется нашим собственным отражением, которое вырисовывается словно в глубине улыбающегося нам зеркала. Если наше воплощение в существо, казавшееся нам нашей полной противоположностью, всего резче видоизменяет особу, которая нас представили, то очертания этой особы остаются еще довольно смутными. И мы можем задать себе вопрос, не превратится ли она в божество, в стол или в таз. Но столь же проворные, как мастера, которые в 5 минут вылепливают бюст из воска, те несколько слов, что незнакомка скажет нам, прояснят эти очертания и придадут им окончательный вид, исключающий все гипотезы, которым вчера предавались наши желания и наше воображение. Правда, даже и до этой встречи в гостях Альбертина уже не была для меня только призраком, достойным заполонить нашу жизнь, каким остается встретившаяся женщина, о которой мы ничего не знаем, которую едва успели разглядеть. Ее родство с госпожой Бантан уже сузило эти волшебные гипотезы, заградив один из путей, по которому они могли развиваться. По мере того, как я сближался с этой девушкой и лучше узнавал ее, это знакомство приобретало характер какого-то вычитания, ибо каждый из элементов, созданных желанием и воображением, заменялся понятием, стоившим несравненно меньше, хотя и дополнявшимся в области житейских отношений известным подобием того, что финансовые общества дают после оплаты первоначальные акции и что они называют паем. Ее фамилия, ее родство явились первым ограничением моей фантазии. Ее любезность, в то время как, очутившись совсем близко от нее, я разглядывал ее родимое пятнышко на щеке под глазом, положила другую грань. Кроме того, я был удивлен, услышав, что она пользуется наречием «абсолютно» вместо «совсем», и, рассказывая о каких-то двух лицах, заметила об одном из них: «Она абсолютно помешанная, но все-таки очень милая женщина». А о другом: «Это абсолютно заурядный и абсолютно нестерпимый господин». Хотя такое употребление наречия «абсолютно» не особенно приятно. Все же оно указывает на уровень культурного развития, какого я никак не ожидал встретить у этой вакханки с велосипедом, у этой музы спортивных оргий. Все это, впрочем, не мешает тому, что после этой первой метаморфозы Альбертина еще не раз менялась в моих глазах. Достоинства и недостатки человека, написанные на самом видном месте его лица, складываются в совершенно иную фигуру, если мы подходим к нему с другой стороны. Подобно тому, как общественные здания какого-нибудь города, выстроившиеся в одну линию, с другой точки зрения размещаются в разных планах и предстают нам в других пропорциях. Для начала я нашел, что Альбертина скорее застенчива, чем беспощадна. Она мне показалась скорее приличной, чем невоспитанной, судя по тому, что ко всем девушкам, о которых я упомянул в разговоре с ней, она применяла такие определения, как «у нее скверные манеры», «странные у нее манеры». Наконец, в ее лице привлекал к себе внимание висок, воспаленный и неприятный на вид, а вовсе не тот своеобразный взгляд, что все время вспоминался мне до сих пор. Но это был лишь иной аспект, и, наверное, мне еще предстояло увидеть целый ряд других. Таким образом, лишь убедившись на опыте, проделанном почти что вслепую, в ошибках нашего первоначального зрительного восприятия, мы можем достичь точного познания человеческого существа, если это познание вообще возможно. Но оно невозможно, ибо пока мы вносим поправки в наше представление о нем, само это существо, не являясь неподвижным объектом, в свою очередь меняется, мы стараемся поспеть за ним, оно перемещается, и, думая, что, наконец, видим его отчетливее, мы в действительности имеем дело с нашими прежними представлениями о нем, которые нам удалось прояснить, но которое ему не соответствует. Все же, какие бы неизбежные разочарования он ни приносил нам, этот подход к тому, что лишь мелькнула перед нами, к тому, над чем потом на досуге работало наше воображение, этот подход — единственный здоровый для наших чувств, и только он поддерживает в них аппетит. Какой угрюмой скукой запечатлена жизнь людей, которые из лени или из робости прямо в экипаже отправляются к своим друзьям, о которых они никогда не грезили, пока не познакомились с ними. Жизнь людей, которые никогда не находят в себе смелости остановиться в пути и приблизиться к тому, что их влечет. Возвращаясь домой, я вспоминал эти часы, проведенные в гостях у Эльстира, кофейный эклер, который я съел, прежде чем подойти с Эльстиром к Альбертине, розу, подаренную старику, все эти подробности, которые волей обстоятельств возникают без нашего ведома и, складываясь в своеобразное и неожиданное сочетание, составляют картину нашей первой встречи. Но на эту картину я взглянул, как мне показалось, с какой-то другой точки зрения, очень далекой от меня, поняв, что оно существовало не для меня одного, когда несколько месяцев спустя Альбертина, с которой я заговорил о первом дне нашего знакомства, к моему великому удивлению, напомнила мне и об эклере, и о цветке, который я подарил. Обо всех этих вещах, которые не то чтобы только для меня имели значение, но, как я думал, замечены были только мною, и которые я, не подозревая о существовании подобного варианта, нашел запечатлевшимися в памяти Альбертины. Уже в первый день, когда, вернувшись домой, я мог разглядеть принесенные собой воспоминания, я понял, как безукоризненно был проделан фокус, и понял, что я несколько минут разговаривал с девушкой, которая, благодаря ловкости фокусника, хотя в ней и не было ничего общего с той, за которой я так долго следил на берегу моря, стала на ее место. Я мог бы, впрочем, это предугадать, так как девушка, расхаживавшая по пляжу, была придумана мною. Несмотря на это, поскольку в моих разговорах с Эльстиром я отождествлял ее с Альбертиной, я чувствовал себя морально обязанным по отношению к последней сдержать любовные обеты, которые я давал Альбертине воображаемой. Человек обручается заочно и считает себя потом обязанным жениться на той, которую ему подставили. Впрочем, если из моей жизни исчезла хотя бы на время тревога, которая могла бы уже успокоить воспоминания об этих благовоспитанных манерах, об этом абсолютно заурядном выражении и о воспаленном виске, то это же воспоминание возбуждало во мне желание иное, которое, хоть оно было нежно и нисколько не болезненно, напоминая братское чувство, могло бы в конце концов сделаться не менее опасным, каждую минуту будя во мне потребность поцеловать эту новую для меня девушку, чья застенчивость, чьи хорошие манеры и неожиданная доступность останавливали бесполезный бег фантазии, но рождали во мне чувство умиленной благодарности. И потом, так как память сразу же начинает делать снимки, независимые друг от друга, нарушает всякую связь, всякую последовательность между сценами, отпечатлевшимися на них, то в собрании этих снимков, которые она выставляет, последний из них не уничтожает предшествующих. Рядом с этой пошленькой и трогательной Альбертиной, с которой я разговаривал, я видел таинственную Альбертину на фоне моря. Теперь это были воспоминания, то есть образы, из которых каждый казался мне не более правдивым, чем прочие. Чтобы покончить с этим первым вечером знакомства, замечу, что, стараясь представить себе ее родимое пятнышко на щеке под глазом, я вспомнил, что в гостиную Эльстира после ухода Альбертины я видел это пятнышко у нее на подбородке. Вообще же, когда я видел ее, я замечал, что у нее есть родимое пятнышко, но в моей памяти оно блуждало по лицу Альбертины и оказывалось то здесь, то там. Хоть я и был огорчен, встретив мадмуазель Симоне девушку, слишком мало отличавшуюся от всего того, что я знал до сих пор, все же, подобно тому, как мое разочарование при виде Бальбекской церкви не мешало мне мечтать о поездке в Кемперле, в Понтавен и в Венецию, я говорил себе, что благодаря Альбертине, если сама она и не является тем, на что я надеялся, я, по крайней мере, смогу познакомиться с ее приятельницами, с маленькой Ватагой. Сперва я подумал, что это мне не удастся, так как она должна была еще очень долго оставаться в Бальбеке. И я тоже. То я решил, что самое лучшее — не слишком стараться увидеть ее, а подождать случая, который столкнет меня с ней. Но если бы даже такой случай представлялся каждый день, следовало сильно опасаться, что она будет лишь издали отвечать на мой поклон. И тогда, повторяясь ежедневно в течение всего сезона, он ни к чему меня не приведет. Вскоре после этого в одно дождливое и почти холодное утро со мной на дамбе заговорила девушка в шапочке и с муфтой, настолько не похожая на ту, которую я видел в гостях у Эльстира, что признать в ней то же самое лицо казалось делом непосильным для ума. Мне это, впрочем, удалось, но только после нескольких секунд замешательства, что, по-видимому, не ускользнуло от Альбертины. С другой стороны, вспоминая в эту минуту ее хорошие манеры, поразившие меня, я, напротив, удивлен был ее грубым тоном и манерами в духе маленькой ватаги. К тому же висок перестал быть оптическим центром ее лица, устраняющим все сомнения. Потому ли, что я стоял с другой стороны? Потому ли, что шапочка прикрывала его? Потому ли, что он не всегда был воспален? «Что за погода?» — сказала она мне. «В сущности, это бальбекское лето, которое будто бы никогда не кончается. Страшный вздор. Вы тут ничего не делаете? Вас никогда не видно на гольфе, на балах, в казино. Вы и верхом не катаетесь. Какая должно быть зеленая скука? Вы не думаете, что можно обалдеть, если торчать все время на пляже? А, вы любите греться на солнце. Впрочем, времени у вас хватает. Я вижу, что вы не такой, как я. Я обожаю всякий спорт. Вы не были на скачках в Сонье? Мы туда ездили на траме. Я понимаю, что вам не понравилось бы ехать в этой калоше. У нас на это ушло 2 часа. На велосипеде я бы 3 раза сгоняла туда и обратно». Восхищаясь той простотой, с которой Сен-Лу прозвал поезд узкоколейки «червячком», имея в виду бесчисленные повороты на его пути, я был смущен легкостью, с какой Альбертина говорила «трам» и «калоша». Я чувствовал, как мастерски она пользуется этими обозначениями, и боялся, как бы она не заметила моей беспомощности в этой области и не стала презирать меня. А ведь мне еще не было известно все богатство синонимов, которым маленькая ватага прибегала для обозначения этой железной дороги. Альбертина, разговаривая, держала голову прямо, неподвижно, сжав ноздри и шевеля только краями губ. Следствием этого был тягучий носовой характер звуков, обусловленный, быть может, произношением предков-провинциалов, ребяческим подражением британской флегме, уроками учительницы-иностранки и воспалением слизистой оболочки носа. Это особенность, которая, впрочем, быстро исчезала, когда она ближе знакомилась с человеком и снова становилась ребенком, могла бы показаться неприятной. Но она была чем-то своеобразным и приводила меня в восторг. Каждый раз, когда я несколько дней не встречал ее, я возбужденно повторял: «Вас никогда не видно на гольфе». С тем носовым призвуком, который послышался в ее голосе, когда она сказала это, держась совершенно прямо и не двигая головой. И я думал тогда, что нет существа более пленительного. Мы в это утро составляли одну из тех пар, которые усеивают дамбу, останавливаясь то здесь, то там, ровно настолько, чтобы успеть обменяться несколькими словами, прежде чем каждый из остановившихся направится в свою сторону, продолжая прогулку. Я воспользовался этой остановкой, чтобы посмотреть и окончательно определить, где находится родимое пятнышко. И вот, подобно музыкальной фразе, которой я восторгался в сонате Вентиля и которая в моей памяти блуждала между «Анданте» и «Финалом» вплоть до того дня, когда, имея в руках ноты, я смог найти ее и приурочить ее место к скерцо. Это родимое пятнышко, рисовавшееся мне то на щеке, то на подбородке, навсегда остановилось теперь на верхней губе, под носом. Совершенно так же мы с удивлением видим стихи, которые знаем наизусть, в какой-нибудь вещи, где мы никак не думали их встретить. В эту минуту, словно за тем, чтобы на фоне моря могло свободно развернуться во всем разнообразии своих форм, все это пышное живописное единство, каким являлось прекрасное шествие дев и золотистых, и розовых, обожженных солнцем и ветром, подруги Альбертины, все гибкие, все с красивыми ногами, но такие непохожие друг на друга, показались сплоченной группой и, приближаясь к нам, вытянулись в одну линию, параллельную морю. Я попросил позволения у Альбертины немного проводить ее. К сожалению, она ограничилась тем, что приветствовала их движением руки. «Но ваши приятельницы будут недовольны, что вы покинули их», — сказал я ей, надеясь, что мы пройдемся вместе. К нам подошел молодой человек с правильными чертами лица, держа в руке ракетки. Это был любитель баккара, безумство которого так возмущали жену председателя. С холодным, невозмутимым видом, в котором, очевидно, заключалась, по его мнению, высшая изысканность, он поклонился Альбертине. «Вы с гольфа, Октав?» — спросила она его. «Хорошо ли вы играли? Везло ли вам?» «Ах, надоело мне это! Проигрался в пух и прах», — ответил он. «Андре была там?» «Да, у нее было 77». «О, да ведь это рекорд. Вчера у меня было 82». Он был сын очень богатого промышленника, который играл потом заметную роль в организации Всемирной выставки. Я был поражен, до какой степени у этого молодого человека и очень немногих других молодых людей, с которыми были в дружбе эти девушки, эрудиция в области таких вещей, как одежда, манера одеваться, сигары, английские напитки, лошади, вещей, которые они изучили до мельчайших подробностей и о которых судили с непогрешимостью, достигавшей молчаливой скромности ученого, создалось совершенно независимо от какой бы то ни было умственной культуры. Этот молодой человек без всякого колебания разрешал вопрос об уместности смокинга или пижамы, но не подозревал о том, в каких случаях можно или нельзя употребить то или иное слово. Не подозревал даже о самых простых правилах французского языка. Это противоречие между двумя культурами было, по-видимому, свойственно и его отцу, председателю Союза бальбекских домовладельцев, ибо в обращении к избирателям, расклеенном на всех стенах, он говорил: «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить, но он не хотел слышать мои справедливые жалобы». Октав получал призы на всех танцевальных конкурсах казино, где танцевал бастон, танго и так далее, что позволило бы ему, если бы он захотел, сделать хорошую партию в этой курортной среде, где часто кавалер не только в буквальном, но и в переносном смысле слова предлагает руку танцующей с ним девушке. Он закурил сигару, сказав Альбертине: «Вы разрешаете?» Таким тоном, каким просят позволения окончить, продолжая начатый разговор, неотложную работу. Ибо он никогда не мог оставаться без дела, хотя никогда ничего не делал. И так как полная праздность вызывает, в конце концов, те же самые следствия, что и напряженная работа, как в области умственной деятельности, так и в жизни тела и его мускулов, то постоянная пустота, обитавшая за мечтательным лбом Октава, в конце концов, несмотря на его спокойную внешность, стала возбуждать в нем бесплодный зуд мысли, мешавший ему спать по ночам, как это могло бы случиться с переутомленным метафизиком. Думая, что если бы я был знаком с их приятелями, мне чаще представлялись бы случаи видеть этих девушек, я готов был попросить Альбертину познакомить меня. Я сказал ей об этом, как только он ушел, твердя свое. Проигрался в пух и прах. Я думал таким образом внушить ей мысль познакомить меня с ним в следующий раз. «Да что вы!» — воскликнула она. «Я же не могу знакомить вас с таким хлыщом. Здесь кишит хлыщами. Ведь им же не о чем с вами разговаривать. Этот прекрасно играет в гольф. Вот и все. Я уж знаю, он совсем не в вашем духе. Ваши приятельницы будут недовольны, что вы бросили их так», — сказал я ей в надежде, что она предложит мне присоединиться к ним вместе с ней. «Да нет, я им совсем не нужна». Мы повстречались с Блоком, который улыбнулся мне хитро и многозначительно, и стесненный присутствием Альбертины, так как он не был знаком с ней или знал ее, не будучи знакомым, наклонил голову, уткнувшись в воротник, с чопорным и неприятным видом. «Как его зовут? Этого не вижу», — спросила меня Альбертина. «Не знаю, с чего это он мне кланяется, ведь я не знакома с ним». «Да я и не ответила на поклон». Я не успел ответить Альбертине, так как он прямо направился к нам и сказал: «Извини, что я прерываю тебя, но я хотел сказать тебе, что завтра я еду в Донсьер. Я не могу больше откладывать, это будет невежливо. Могу себе представить, что Сен-Лу Анбре обо мне подумает. Предупреждаю тебя, что еду поездом в 2 часа, к твоим услугам». Но я думал только о том, как бы снова увидеть Альбертину и познакомиться с ее подругами. И Дансьер, где они не бывали и откуда я вернулся бы в такое время, когда они не выходили на пляж, был теперь для меня на краю света. Я сказал Блоку, что мне это невозможно. «Ну что ж, я поеду один. Прибегну к нелепым александрийцам Эруэ и скажу Сен-Лу, чтобы польстить его клерикализму. Узнай, что своему я долгу верен буду. Пускай изменник он, тебя я не забуду». «Правда, что он не дурен», — сказала мне Альбертина. «Но какой он противный». Я никогда не думал, что Блок может быть не дурен. Он в самом деле был не дурен. У него был выпуклый лоб, нос с горбинкой, приятное лицо, выражавшее иронию, в тонкости которой чувствовалось, он был убежден. Но он не мог нравиться Альбертине. Впрочем, причиной тому были, пожалуй, и ее отрицательные свойства. Жесткость, нечувствительность, отличавшие маленькую ватагу, грубость в ее отношениях ко всему, что не было с ней связано. Однако и впоследствии, когда я познакомил их, антипатия Альбертины не ослабела. Блок принадлежал к среде, в которой выработалась своеобразная форма компромисса между шутливым отношением к светским приличиям и достаточным, несмотря ни на что, уважением к хорошим манерам, обязательным для человека с чистыми руками. Форма, отличающаяся от принятых в светском обществе обыкновений и все же представляющая особенно отвратительную разновидность светскости. Когда его представляли кому-нибудь, он кланялся, скептически улыбаясь и в то же время стараясь проявить преувеличенную почтительность. И если его представляли мужчине, произносил «Очень приятно», голосом, который издевался над произносимыми словами, но в котором слышалась уверенность, что он принадлежит не какому-нибудь хаму. Посвятив этот первый миг обычаю, который он соблюдал, и вместе с тем высмеивал, как, например, 1 января, когда он говорил «Желаю вам счастливого и благополучного Нового года». Он принимал вид проницательный и лукавый и изрекал утонченные вещи, в которых было много правды, но которые действовали Альбертине на нервы. Когда я тут же сказал ей, что его фамилия Блок, она воскликнула. «Я пари держала бы, что он еврей. Это они умеют, клопов разводить». Впрочем, в дальнейшем Альбертину раздражало и другое свойство Блока. Как многие интеллигенты, он не мог просто говорить о простых вещах. Для каждой из них он находил изысканное определение, а потом обобщал. Альбертина, которая не любила, чтобы другие обращали особенное внимание на то, что она делает, рассердилась, когда, намяв однажды ногу, что заставило ее сидеть в полном спокойствии, она вызвала замечание Блока. «Она покоится на своей кушетке, но, будучи вездесуща, она вместе с тем по-прежнему не покидает ни гольфа, ни тенниса». Конечно, то была литература, но так как Альбертине показалось, что эти слова могут посеять недоразумение между нею и ее знакомыми, приглашения которых она не приняла, ссылаясь на невозможность двигаться, то этого было достаточно для нее, чтобы возненавидеть и лицо, и голос молодого человека, говорившего подобные вещи. Мы расстались с Альбертиной, решив, что как-нибудь вместе пойдем погулять. Я разговаривал с нею, не понимая, куда падают мои слова, что с ними делается, совершенно так же, как если бы бросал камни в бездонную пропасть, что слова эти обычно наполняются содержанием, которое влагает в них наш собеседник, черпая его в самом себе, и которое сильно отличается от смысла, вложенного нами в те же самые слова. Это факт, постоянно находящий подтверждение в нашей жизни. Но если к тому же мы разговариваем с человеком, о воспитании которого нам ничего не известно, как, например, мне о воспитании Альбертины, чьи вкусы и правила нам не ясны, так же, как и книги, прочитанные им, мы не можем сказать, находят ли в нем наши слова отклик более отчетливый, чем в животном, которому ведь можно втолковать кое-какие вещи. Таким образом, моя попытка сблизиться с Альбертиной была для меня то же самое, что попытка проникнуть в область невидимого и даже невозможного, представлялась делом не менее трудным, чем если бы мне надо было объездить лошадь, и столь же отрадным, как разведение пчел или уход за кустами роз. Всего несколько часов тому назад я думал, что Альбертина лишь издали ответит на мой поклон. Расставаясь, мы условились, что вместе совершим прогулку. Я решил, что когда снова встречу Альбертину, буду держаться смелее, и заранее начертал план того, что я ей скажу. И даже, так как теперь я был вполне уверен в том, что она легкомысленна, того, что я у нее попрошу. Но ум также подвержен влияниям, как и растение, как клеточка, как химические элементы. И средой, вызывающей в нем перемены, когда он погружается в нее, являются обстоятельства, новая обстановка. Когда я снова встретился с Альбертиной, присутствие которой сделало меня иным, я сказал ей совсем не то, что намеревался сказать. Потом, вспоминая о ее воспаленном виске, я задавал себе вопрос. Не более ли ценным покажется Альбертине знак внимания, в котором она увидела бы полное бескорыстие? Наконец, меня иногда смущал ее взгляд, ее улыбки. Они могли означать и легкомысленность поведения, но также и глуповатую веселость резвящейся, но в сущности порядочной девушки. Одно и то же выражение лица, подобно выражению, встречавшемуся в ее речи, допускало разные толкования. Я был в нерешительности, как ученик, смущенный трудностями греческого текста. На этот раз мы почти тотчас же повстречали высокую Андре, которая перескочила через председателя. Альбертине пришлось представить меня. Глаза у ее подруги были необыкновенно светлые. Точно дверь, открытая из комнаты полутемной в комнату, освещенную солнцем и зеленоватыми отблесками сверкающего моря. Мимо нас прошли 5 мужчин, которых по виду я хорошо знал с тех пор, как жил в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, кто они такие. «Не слишком шикарные господа», — сказала мне Альбертина, презрительно усмехаясь. «Маленький старичок, крашеный, в желтых перчатках, и вид же у него, а? Лучше не бывает. Это бальбекский зубной врач. Он славный тип. Толстый — это мэр, только не тот, не маленький. Того вы, должно быть, видели. То учитель танцев, он тоже порядочный слизняк. Он нас терпеть не может, потому что мы слишком шумим в казино, ломаем его стулья, хотим танцевать без ковра. Поэтому он никогда не дает нам приза. Хотя мы одни и умеем танцевать. Зубной врач славный малый. Я бы поздоровалась с ним, чтобы позлить учителя танцев. Да нельзя, потому что с ними господин де Сент-Круа, член совета департамента. Он из очень хорошей семьи, но перешел к республиканцам из-за денег. Ни один порядочный человек с ним не кланяется. Он знаком с моим дядей по службе, но больше никто из моих родственников с ним не водится. Худой в макинтоше. Это капельмейстер. Как, вы его не знаете? Играет он божественно. Вы не ходили слушать «Кавалерия Рустикана»? Сельская честь. Ах, по-моему, это идеально. Он дает концерт сегодня вечером, но мы не можем пойти, потому что это в зале мэрии. В казино не беда, но если бы мы пошли в залу мэрии, откуда убрали распятие, с матерью Андре сделался бы удар. Вы скажете, что муж моей тети сам в правительстве. Но что тут поделаешь? Тетка, тетка и есть. Не за это я ее люблю. У нее всегда была одна забота — как бы от меня избавиться. Женщина, которая действительно заменила мне мать, и которой это вдвойне можно поставить в заслугу, потому что ведь между нами никакого родства. Моя приятельница, но я люблю ее как мать. Я покажу вам ее фотографию. К нам на минуту подошел чемпион гольфа и любитель баккара — Октав. Я подумал, что у нас с ним есть точка соприкосновения, так как узнал из разговора, что он дальний родственник Вердюренов, которому вдобавок они симпатизировали. Но он с пренебрежением отозвался о знаменитых средах и прибавил, что господин Вердюрен не знает, когда надевать смокинг, и что поэтому довольно стеснительно встречаться с ним в некоторых мюзик-холлах, где совсем неприятно услышать. «Здравствуй, проказник!» От какого-то господина в пиджаке и в черном галстуке, как у деревенского нотариуса. Октав нас покинул, и вскоре от нас отпала и Андре, которая дошла до своего домика, куда и завернула, не сказав мне ни слова за всю прогулку. Я тем более пожалел об этом, что в то время, как я обращал внимание Альбертины на холодность ее приятельницы, со мной и мысленно сопоставлял явную неохоту Альбертины сблизить меня со своими приятельницами и ту враждебность, на которую, по-видимому, в первый день наткнулся Эльстир, при попытке исполнить мое желание. Мимо нас прошли девушки, барышни Дамбрезак, которым я поклонился и с которыми Альбертина тоже поздоровалась. Я подумал, что от этой встречи выиграю в глазах Альбертины. Это были дочери одной родственницы, госпожи де Вильпаризи, также знакомой с принцессой Люксембургской. Супруги Дамбрезак, у которых была маленькая вилла в Бальбеке, люди чрезвычайно богатые, вели жизнь самую простую и ходили. Муж всегда в одном и том же пиджаке, а жена всегда в одном и том же темном платье. Оба они усердно кланялись бабушке, что ни к чему не приводило. Дочери очень хорошенькие, одевались с большей элегантностью, но элегантностью городской, а не курортной. В своих длинных платьях, в больших шляпах они казались существами иной породы, чем Альбертина. Альбертина прекрасно знала, кто они. «А, вы знакомы с маленькими Дамбрезак? Ну что ж, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые», — прибавила она, как будто здесь было какое-то противоречие. «Они очень милы, но так уж хорошо воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, потому что у нас слишком плохие манеры. Они вам нравятся? Ну, это дело вкуса. Они точь-в-точь беленькие гусята. В этом, может быть, есть своя прелесть. Если вам нравятся беленькие гусята, то вам не остается желать лучшего. По-видимому, они могут нравиться, ведь одна из них — невестка маркиза де Сен-Лу. И это очень огорчает младшую из них. Она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят. Еле шевелят губами. И потом они нелепо одеваются. Они ходят на гольф в шелковых платьях. Они в их возрасте одеваются с гораздо большими претензиями, чем пожилые женщины, которые умеют одеваться. Вот госпожа Эльстир, элегантная женщина. Я ответил, что она мне показалась одетой очень просто. Альбертина рассмеялась. Она действительно одета очень просто, но одевается она восхитительно. И чтобы достигнуть того, что вы называете простотой, она тратит безумные деньги. Платья госпожи Эльстир не останавливали на себе внимание того, кто не обладал уверенным и строгим вкусом в области туалета. У меня его не было. Эльстир, по словам Альбертины, обладал им в высшей степени. Я об этом и не догадывался, как и о том, что каждая из изящных, но простых вещей, наполнявших его мастерскую, была совершенство, и что он долго мечтал о них, следя за ними на аукционах, знал всю их историю вплоть до того дня, когда, заработав достаточно денег, он мог, наконец, приобрести их. Но на этот счет Альбертина, столь же невежественная, как и я, ничего не могла мне сообщить. Что же касается туалетов, то, руководимая инстинктом кокетливости и, быть может, сожалениями бедной девушки, которая более бескорыстно, более чутко оценивает у людей богатых то, чем ей не придется украшать себя, она прекрасно сумела рассказать мне об утонченности Эльстира, столь требовательного, что каждая женщина казалась ему плохо одетой, и что, видя целый мир в каком-нибудь оттенке, в каком-нибудь сочетании, он по безумным ценам заказывал для своей жены зонтики, шляпы, манто, прелесть которых он научил Альбертину ценить, и на которые человек, не обладавший вкусом, обратил бы не больше внимания, чем это сделал я. Впрочем, Альбертина, немного занимавшаяся живописью, которой она, впрочем, по собственному признанию, не чувствовала склонности, очень восхищалась Эльстиром, и благодаря всему тому, что он говорил и показывал ей, понимала толк в картинах, что представляло резкий контраст с ее восторженным отношением кавалерия Рустикана. Дело в том, что хотя это еще совсем не было видно, она в действительности была очень умна, и глупость того, что она говорила, принадлежала не ей, но зависела от ее окружения и от ее возраста. Эльстир имел на нее влияние благотворное, но частичное. Не все стороны ума достигали у Альбертины одинаковой степени развития. Вкус в области живописи достиг почти того же уровня, что и вкус в области туалетов и внешних форм изящества, но обогнал в своем развитии ее музыкальные вкусы, сильно отстававшие. Хоть Альбертина и знала, кто такие эти Амбрезак, все же мне пришлось, ибо человек, которому доступно и большее, не всегда может получить меньшее. Убедиться в том, что и после того, как я поклонился этим девушкам, она по-прежнему не склонна была знакомить меня со своими подругами. «Это слишком любезно, что вы придаете им такое значение. Не обращайте на них внимания, в них нет решительно ничего. Что все эти девчонки могут значить для такого человека, как вы? Андре, по крайней мере, удивительно умна. Она хорошая девочка, хотя совершенная чудачка, но остальные, правда же, очень глупые». Расставшись с Альбертиной, я вдруг почувствовал большую грусть при мысли, что Сен-Лу утаил от меня свою помолвку и мог решиться на такой дурной поступок — сделать предложение, не порвав со своей любовницей. Несколько дней спустя я все же был представлен Андре, и так как она вступила со мной в довольно длинный разговор, я воспользовался этим и сказал ей, что хотел бы повидать ее и завтра. Но она мне ответила, что это невозможно, так как ее мать чувствует себя довольно плохо, и она не хочет оставлять ее одну. Дня через два, когда я пошел к Эльстиру, он мне рассказал о том, какую симпатию чувствует ко мне Андре. А когда я ответил, «Но ведь я тоже с первого же дня почувствовал к ней большую симпатию», я попросил у нее позволения повидать ее и завтра, но она не могла. Эльстир мне сказал, «Да, я знаю», она мне говорила. Ей было очень жаль, что она была приглашена на пикник за 10 миль отсюда. Ей предстояло кататься в Бреке, и она уже не могла отказаться. Хотя это ложь, поскольку я так мало был знаком с Андре и не имело особого значения, мне все же не следовало бы поддерживать знакомство с девушкой, оказавшейся способной на нее. Ибо раз сделав что-нибудь, люди бесконечно повторяют то же самое. И отправляйся мы каждый год на свидание с приятелем, которому первые разы не удавалось прийти на свидание, который был простужен, мы неизменно будем узнавать, что он снова простужен. Он снова не придет по одной и той же причине, принимающей в его глазах разнообразные формы, в зависимости от обстоятельств. Однажды утром, через несколько дней после того, как Андре сказала мне, что должна остаться со своей матерью, я немного прошелся с Альбертиной, которую увидел, когда она подбрасывала перед собой на шнурке какой-то причудливый предмет, что придавало ей сходство с идолопоклонством Джотто. Называется эта штука «Диаболо». И теперь настолько вышло из употребления, что перед портретом девушки с «Диаболо» комментаторы будущего станут, пожалуй, спорить о том, что она держит в руке, как перед аллегорической фигурой в церкви Арена. Через минуту ее подруга, та, которая казалась бедной и черствой, и в день нашей первой встречи так зло хихикала по поводу старика, задетого легкими ножками Андре. «Мне его жалко, бедный старикан», подошла к Альбертине и сказала, «Здравствуй, я вам не помешаю?» Она сняла шляпу, которая ее стесняла, и волосы словно нежные, узор на тонкой листва какого-то восхитительного, невиданного растения спустилась ей на лоб. Альбертина, которую, может быть, раздражала, что-то обнажила голову, ничего не ответила, храня ледяное молчание, которое, однако, не заставило уйти подошедшую девушку, хотя Альбертина все время держала ее на расстоянии от меня, то оставаясь рядом с ней, то идя рядом со мной и оставляя ее позади. Чтобы быть представленным, я должен был попросить ее об этом в присутствии той. В ту минуту, когда Альбертина назвала ей мое имя, на лице и в синих глазах этой девушки, у которой, как мне показалось, был такой жестокий вид, когда она сказала «Бедный старикан, мне его жалко», мелькнула и заблестела дружественная теплая улыбка, и она протянула мне руку. Волосы ее были золотистые, и не только волосы, ибо, несмотря на румянец щек и синеву глаз, лицо ее напоминало утреннее, еще розовеющее небо, где всюду брезжит и блестит золото. Сразу же загоревшись, я решил, что верно, в любви она робкий ребенок, что верно ради меня, от любви ко мне, она не ушла, несмотря на грубость Альбертины, и что, должно быть, она счастлива теперь, когда ей, наконец, удалось сказать мне этим улыбающимся добрым взглядом, что для меня она найдет в себе столько же нежности, сколько в ней жестокости по отношению к другим. Наверное, она заметила меня на пляже еще тогда, когда я не знал о ней, и с тех пор думала обо мне. Над стариком она издевалась, быть может, для того, чтобы я мог полюбоваться ею. А в следующие дни вид у нее был такой унылый, потому что ей не удавалось со мной познакомиться. По вечерам я часто видел из гостиницы, как она расхаживает вдоль берега, вероятно, в надежде встретить меня. А теперь, стесняясь Альбертины, как стеснялась бы и всей маленькой ватаги, она, несмотря на всю возраставшую холодность своей подруги, следовала за нами по пятам, лишь в надежде остаться последней и условиться со мной о свидании на такое время, когда ей удалось бы вырваться незаметно от семьи и подруг и встретиться со мной до начала мессы или после гольфа в каком-нибудь надежном месте. Видеться с ней было тем более трудно, что Андре была в дурных отношениях с ней и не выносила ее. «Я долго терпела ее страшную фальшь», — сказала она мне. «Ее низость, гадости, которые она мне делала без конца. Я все терпела ради других, но последняя ее проделка переполнила чашу». И она рассказала мне про одну сплетню, которую распустила эта девушка и которая действительно могла повредить Андре. Но слова, которые сулил мне взгляд Жизели в ожидании той минуты, когда Альбертина оставила бы нас наедине, не могли быть сказаны, так как Альбертина, упрямо разъединяя нас, продолжала отвечать все более и более отрывисто, а потом и вовсе перестала отвечать, и подруге ее в конце концов пришлось уйти. Я упрекнул Альбертину в ее нелюбезности. «Это научит ее быть поскромнее. Она неплохая девушка, но несносная. Незачем ей всюду совать свой нос. Чего она липнет к нам, когда ее об этом не просили? Ну ее к черту. И кроме того, я терпеть не могу, когда она ходит с такими волосами. Это дурной тон». Я смотрел на щеки Альбертины, пока она говорила, и задавал себе вопрос. Какой запах, какой вкус должен быть у них? В этот день они были не то что свежи, но гладки, покрыты ровным румянцем, лиловатым, густым, как те розы, лепестки которых словно подернуты слоем воска. «Я этого не заметил», — возразил я ей. «Но ведь вы достаточно нагляделись на нее. Вы как будто хотели писать с нее портрет», — сказала она мне, не смягчившись тем обстоятельством, что в эту минуту я совершенно так же смотрела на нее. «Все-таки не думаю, что она вам понравилась. Она совсем не флиртует. Вам должны нравиться девушки, которые флиртуют. Во всяком случае, скоро она лишится возможности липнуть к людям, которые все равно гонят ее. На днях она возвращается в Париж». «А другие ваши подруги уезжают вместе с нею?» «Нет, только она. Она и мисс, потому что у нее переэкзаменовка. Будет зубрить, бедная девчонка. Это не весело, уверяю вас. Бывает, что попадается хорошая тема. Всякие могут быть случаи. Например, одной нашей подруге попалась тема. Опишите какой-либо несчастный случай, при котором вы присутствовали. Вот это повезло. Но я знаю одну девушку, которой пришлось разрабатывать вопрос. Да еще письменно. Кого бы вы предпочли как друга, Альцеста или Филента? Я бы зачахла над такой темой. Во-первых, как-никак такой вопрос нельзя ставить молодым девушкам. Девушки дружат с девушками и не обязаны иметь приятелей мужчин. Эта фраза, показавшая мне, что у меня мало надежд быть допущенным в маленькую ватагу, привела меня в трепет. Но во всяком случае, даже если бы вопрос ставился молодому человеку, что, по-вашему, тут можно сказать? Некоторые семьи даже писали в Легулия, чтобы пожаловаться на трудность таких вопросов. Самое забавное, что в сборнике лучших премированных ученических сочинений есть две работы на эту тему, совершенно противоположные. Все зависит от экзаменатора. Один хотел получить ответ, что Филент — льстец и притворщик, а другой, что хотя нельзя отказать в уважении Альцесту, но что он слишком уж ворчливый и что как друга ему следует предпочтесть Филента. Как тут, по-вашему, бедные ученицы могут разобраться во всем этом, если у самих учителей нет согласия между собой? Это еще что? С каждым годом становится все труднее. Жизель не выкрутится без хорошей протекции. Я вернулся в гостиницу. Бабушки не было там. Я ее долго прождал. Когда она, наконец, вернулась, я вымолил у нее позволение совершить в исключительно благоприятных условиях экскурсию, которая, может быть, продлится 2 суток. Позавтракал вместе с ней, нанял экипаж и отправился на вокзал. Жизель не удивилась бы, увидев меня там. После пересадки в Дансьере в поезде, идущем на Париж, должен быть сквозной вагон, где, когда мисс заснет, я смогу увезти Жизель в какой-нибудь темный уголок и сговориться о свидании после моего возвращения в Париж, которое я постараюсь по возможности ускорить. Смотря по ее желанию, я провожу ее до Кана или до Эвре и вернусь ближайшим встречным поездом. А все-таки, что бы она подумала, если бы узнала, что я колебался между нею и ее подругами, что так же, как и ее, мне хотелось любить Альбертину, девушку со светлыми глазами и Розамунду. Теперь, когда взаимная любовь должна была соединить меня с Жизелью, я испытывал угрызение совести. Впрочем, я с полной искренностью мог уверить ее, что Альбертина мне больше не нравится. Я смотрел на нее сегодня утром, когда, почти повернувшись ко мне спиною, она шла к Жизели, чтобы поговорить с нею. Голова была капризно опущена, и волосы на затылке, не такие, как всегда, еще более черные, блестели, как будто она только что вышла из воды. Я подумал о мокрой курице, и эти волосы открыли мне в Альбертине другую душу, не ту, о которой до сих пор говорило ее лиловатое лицо и таинственный взгляд. Блестящие волосы на затылке — это все, что я в течение какого-нибудь мига мог увидеть. И только на это я и продолжал смотреть. Наша память напоминает те магазины, в окнах которых выставляется то одна, то другая фотография того или иного лица. И обычно самое новое некоторое время одна остается на самом видном месте. Пока кучер погонял лошадей, я слушал те полные благодарности и нежные слова, которые говорила мне Жизель, и каждому из которых дала начало ее добрая улыбка и протянутая мне рука. Ведь в те периоды моей жизни, когда я не был влюблен, но хотел влюбиться, я не только носил в себе физический идеал виденной мной красоты, который я издали узнавал в каждой шедшей мне навстречу женщине, отделенной от меня расстоянием, достаточным для того, чтобы ее смутные черты не восстали против этого отождествления, но также и всегда готовую воплотиться мечту о нравственном облике женщины, которая влюбится в меня, станет моим партнером в той любовной комедии, которая уже с детства сложилась у меня в голове и в которой, как мне казалось, хочет участвовать каждая приветливая девушка, если только она наделена подходящей для роли внешностью. В этой пьесе, какова бы ни была новая звезда, которую я призывал создать роль или исполнить ее при возобновлении, сценарии, перипетии, даже текст хранили печать на варьетур. Несколько дней спустя, несмотря на то, что Альбертина совсем не стремилась меня представить, я познакомился со всей маленькой ватагой, какую я видел ее в первый день, пребывавшей в Бальбеке в полном составе. За исключением Жизели, с которой из-за очень долгой остановки перед шлагбаумом и перемены в расписании мне не пришлось повидаться в поезде, отошедшем за 5 минут до моего прибытия на вокзал, и о которой я, впрочем, больше и не думал. И кроме того, еще с 2 или 3 другими их приятельницами, с которыми они по моей просьбе познакомили меня. И так как надежду на наслаждение, которое я узнаю с новой девушкой, в меня вселила девушка, познакомившая с ней, то самая последняя была точно разновидность розы, полученная благодаря розе другого сорта. И переносясь от венчика к венчику в этой гирлянде роз и каждый раз узнавая новую, я чувствовал удовольствие, заставлявшее меня оборачиваться к той, которой я был им обязан, и благодарность, которой так же, как и к новым моим надеждам, примешивалась доля желания. Вскоре я стал проводить целые дни с этими девушками. Увы, в самом свежем цветке можно открыть еле заметные точки, которые опытному уму рисуют уже то, во что превратится неизменная и предустановленная форма семени, когда засохнет или оплодотворится ныне цветущая плоть. Мы с наслаждением всматриваемся в линию носа, который напоминает нам контур волны, чудесно набухающей в утренний час и как будто неподвижной, так что ее можно было бы зарисовать. ибо море настолько спокойно, что не замечаешь прилива. Человеческие лица как будто не меняются, пока мы на них смотрим, ибо революция совершается в них слишком медленно, чтобы мы могли ее заметить. Но стоило рядом с одной из этих девушек увидеть ее мать или ее тетку, чтобы измерить весь тот путь, который изнутри, подвергаясь влиянию заложенного в них и по большей части отвратительного типа, черты этих лиц пройдут менее чем в 30 лет до наступления часа, когда померкнут взгляды, когда лицо, уже совсем опустившееся за горизонт, не будет озаряться светом. Я знал, что, гнездясь так же глубоко и так же неотвратимо, как гнездится еврейский патриотизм или христианский атавизм в людях, считающих себя совершенно свободными от расовых предрассудков, за розовым цветением Альбертины, Розамунды, Андре, неведомо для них самих, выжидая момента, таятся толстый нос, выпеченный рот, полнота, которые кажутся удивительными, но на самом деле скрывались за кулисами, готовые появиться на сцену совсем как внезапный, непредвиденный и роковой дрейфузизм или клерикализм, националистический и феодальный героизм, вдруг откликнувшиеся на зов обстоятельств из недр человеческой природы, более древней, чем мы сами. Природы, благодаря которой мы мыслим, живем, развиваемся, крепнем или умираем, не способные отличить ее от индивидуальных побуждений, отождествляя их с нею. От законов природы мы даже в умственном отношении зависим гораздо больше, чем думаем, и наш разум, подобно тайнобрачному растению, тому или иному злаку, заранее обладает теми особенностями, которые кажутся нам плодом нашего выбора. Мы улавливаем лишь вторичные явления, не понимая их первопричины. Еврейская раса, французская семья и так далее, которая неизбежно вызывает их и которая сказывается в нас в нужный момент. И в то время как одни из этих явлений представляются нам результатом размышлений, а другие — следствием какой-нибудь гигиенической неосторожности, мы обязаны нашей семье, подобно тому, как мотыльковые формы своей обязаны семени и мыслями, которыми живем, и болезнями, от которых нам суждено умереть. Словно в питомнике, где цветы созревают в разное время, здесь, на Бальбекском пляже, я воочию видел в лице стареющих дам те отвердевшие семена, те завядшие клубни, в которые некогда должны будут превратиться мои приятельницы. Но что мне было в том? Сейчас стояла пора цветов. И когда госпожа де Вильпаризи приглашала меня на прогулку, я старался найти какое-нибудь извинение, чтобы отказаться. У Эльстира я бывал только тогда, когда меня сопровождали мои новые приятельницы. Я не смог даже выбрать дня, чтобы съездить в Дансьер, повидать Сен-Лу, как я ему обещал. Светские удовольствия, серьезные разговоры и даже дружеская беседа, если бы они заняли место моих прогулок с этими девушками, произвели бы на меня такое же впечатление, как если бы в час завтрака нас позвали не садиться за стол, а рассматривать альбом. Мужчины, юноши, женщины, пожилые или зрелые, общество которых нам как будто приятно, помещены для нас на плоской и шаткой поверхности, потому что они доходят до нашего сознания лишь путем чистого зрительного восприятия. Но обращаясь на молодых девушек, наше зрение является как бы представителем всех наших чувств. Обоняние, осязание, вкус открывают одно вслед за другим различные свойства, которые воспринимаются даже без помощи рук и губ, и наделенные благодаря умению транспонировать тому дару синтеза, которым в совершенстве обладает наше желание, способностью угадывать за цветом щек или груди прелесть запретных прикосновений. Они придают этим девушкам те же медовые свойства, какими мы наслаждаемся среди кустов роз или в винограднике, пожирая глазами сочные гроздья.